как Дора несколько раз воскликнула: «Рекс! О, Рекс!» И когда слова эти наконец достигли его затуманенного страстью сознания, он запнулся и замолчал. Вокруг них была тишина. До сада почти не долетал городской шум, и этот покой казался Рексу как бы насмешкой над его чувством. Он беспокойно задвигался, и Дора встала. Он также поднялся. «Не уходи! Подожди! Не оставляй меня!» «Но ведь теперь все испорчено. Как ты не понимаешь? О, зачем ты мне все это сказал?» Он ответил ей едва слышно. «Дора, свет мой, разве ты не понимаешь, что я не могу держаться? Я не хотел ничего говорить тебе. Я приехал нарочно, чтобы тебя утешить и успокоить. Но ты заплакала. Я увидел в сумерках твое лицо. И вокруг тебя был аромат, который проник в мой мозг. И ты была сама нежность и грусть. Перестань, пожалуйста, перестань!» — умоляюще произнесла Дора. Она не хотела быть жестокой, но вся эта сцена с Рексом была ужасна. Ей как-то не верилось, что это правда. Любовь, такая любовь, изливавшаяся в безумных словах, такого обожания, совершенно забывающая о себе. И в ком же? В Рексе, в этом мальчике, над которым она смеялась, которому была с детства привязана. Ей было жаль его, и в то же время она сердилась. Она и так уже чуть не падала, поддавившей ее тяжестью, а он возложил на нее еще лишнее бремя. Рекс хотел продолжать свою страстную речь. «О, не надо! Не надо!» — взмолилась Дора. Он горько рассмеялся. Эти простые слова были слишком жестоки, слишком оскорбительны для его любви. «Ты не можешь так меня покинуть, не можешь отвергнуть мою любовь, как будто она так жалка, что от нее можно отказаться, как от блюда, которое тебе предлагает слуга. Для тебя она, может, ничего не значит, но ведь в ней моя жизнь, вся моя жизнь, ты слышишь? Тебе только теперь так кажется», — сказала Дора с горечью в голосе. Она, в свою очередь, была оскорблена его настойчивостью. Она сделала над собой усилие, чтобы вновь быть приветливой и постараться помочь ему. «Рекс, дорогой», — ласково сказала она, — «пойми, что я покончила с любовью. Я не могу говорить о ней ни с кем, даже с тобой». Он упрямо взглянул на нее. В эту минуту дело ведь шло только о его любви. «Ты никогда не знала любви. Ты никогда ее не встречала!» — воскликнул он. В его тихом голосе звучали и гнев, и мольба, и отчаяние. «Мне все равно, что ты говоришь и что ты чувствуешь. Ты должна выслушать меня. Я знаю, что это истина. Я знаю, что я прав. Моя любовь настоящая, любовь навсегда. Ты готова назвать ее зеленой, в насмешку за ее юность, ту юность, которая придает ей половину ее прелести. Только молодая любовь и любит без расчета, не боясь страданий. Другая любовь, более поздняя, так любить не может. Поздняя любовь сравнивает, рассчитывает, и в ней нет того божественного безумия, той страстности. Она просто душевное переживание, которое само себя боится и не уверена в том, насколько его хватит. Так как я люблю, я вновь не полюблю никогда. Любовь, которая может прийти после такой любви, будет только наполовину реальна. Все, что есть хорошего и искреннего во мне, вся моя скромность и гордость трепещут в моей любви к тебе.